«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК. В студии ведущий Даниил Рат. Я представляю нашего сегодняшнего гостя, владельца фирмы «Коза Дереза», член общественной палаты города Красноярск Андрей Болсуновск. Андрей, здравствуй. Здравствуйте. Андрей, в рейтинге 1 апрельских шуток на третьем месте было заявление депутата Владимирова о праймерис от «Единой России». А на втором месте это якобы акция «Стопхама против ОМОНа». И первое место уверенно занял сообщение о тебе, о том, что ты назначен директором Крымского зоопарка. Что меня удивило, очень многие люди в это поверили. Я даже успел прочитать там жаркую дискуссию на эту тему. Слава богу, там до людей я через полчаса дошло, что это фейк. И они стерли это. Но тем не менее, как ты считаешь, почему такой ажиотаж был? Почему люди в это поверили? Вот я не знаю, на самом деле даже не через полчаса, потому что я-то включил телефон где-то примерно через час по каким-то техническим моментам. И такого вот того, что произошло, такого количества звонков, такого количества сообщений, я никогда, где-то часов до двух это продолжалось дня. Почему люди в это поверили, я не знаю. То есть, потому что, ну, это, наверное, логично каким-то образом. Там есть какая-то еще... Деловой квартал — очень хорошее издание, на самом деле, которое запустило эту самую, видимо, потому что там есть немножечко правды, которую кто-то там немножко где-то, наверное, отмониторил, там где-то на югах. Вот. А на самом деле, ну, тем не... И вот это все, видимо, сыграло, потому что, ну, такого фейка, ну, я не помню вообще. А в чем правда? Ты сказал, немножечко правды было. Нет, просто было какое-то определенное предложение переехать в более южные, скажем так, регионы и заняться примерно тем, что мне нравится, собственно говоря. Ну а твоя реакция, когда ты прочитал на это, когда начал комментарии читать? Я сначала прочитал комментарии. Сначала мне кто-то позвонил, понимаешь, я говорю ха-ха-ха, там типа того, что и забил. Когда я почитал комментарии, я понял, что люди к этому серьезно относятся, да, перечитал весь материал, если не вчитываться в цифры, да, то он был как достаточно правдоподобный. Наверное, это сыграло на самом деле. Вот. Я не отнесся к этому серьезно, 1 апреля, да 1 апреля. Тем более, я что-то работал в какой-то веке, там был такой насыщенный день. У меня пятница всегда тяжелый день рабочий. Кто-нибудь из СМИ повелся, назвонили тебе с вопросами? Так, мне позвонило 4 телекомпании. Позвонила моя, в том числе, даже подруга Аня Прохорова, которая там типа того, что почему я ничего не знала. Но она не читала сам материал, у нее кто-то покинулся что-то выспрашивать. Вот. В общем-то, СМИ повелись тоже. Я не знаю, как к этому относиться на самом деле, к такому материалу, к такому фейку, да, потому что там, наверное, были даже неудобные ситуации иногда. Всегда нужно думать, что 1 апреля нынче это уже не у вас белая спина, понимаете? А ты сам кого-нибудь разыгрывал? Я могу как что-то очень, очень такое безобидное на самом деле, там, и то, если так вспомнил, я небольшой любитель подобных мероприятий. А вот кроме этого случая тебя как-нибудь разыгрывали? Нет, я вспоминал уже, разыгрывали ли меня вот так, вот как-то так, особенно тем более жестко. Такого не было, у меня такого не было. Скажи, ты раньше занимался банковской деятельностью? Можешь что-нибудь рассказать? Вот вообще банковская система в России, она жизнеспособна или это все вот как рассказывают, что существует на западный день, как только западных денег не станет ничего? Ну, очень, конечно, интересная тема, потому что я-то работал еще в то время, когда банковская система в России, в моем понимании, еще существовала, потому что я ушел из банка, слава богу, уже шестой год, да, в 2010 году, тогда, когда банки это были банки, филиалы это были филиалами, да, в которых, в принципе, и, в общем-то, люди еще банковской системе верили как таковой. Что происходит сегодня с банковской системой? Я считаю, что кто-то очень заинтересован в том, чтобы ее не было. Либо она была в двух-трех чьих-то руках максимум. Вся система, потому что сегодняшняя ситуация с банками, банки сегодня у нас, это такие платежные инструменты, грубо говоря, для которых, собственно говоря, не нужна, по большому счету, банковская, для осуществления которых не нужна никакая банковская деятельность особая, понимаете? То есть какие-то технические моменты, моменты, они уже ни на что на самом деле не влияют на экономическую и финансовую ситуацию в стране, в моем понимании. Ну, как ты считаешь, очень часто появляются слухи, что банки там из первой пятерки, типа там Альфа-банк, там, не знаю, Ренессанс, там, на грани банкротства, это, как ты считаешь, это правда или это просто какие-то слухи? И, может, если они действительно рухнут, это как-нибудь скажется на жизни граждан? Я думаю, что если сегодня не будет вот такой глобальной проблемы, вот рухнули банки и пострадало население так глобально, как это было, допустим, когда-то, да? В 98-м. Да. Думаю, что этого на самом деле не будет, а поглощение, которое сегодня происходит повально, оно, наверное, все-таки будет происходить. И вот это вот укрупнение системы, оно и приведет к тому, что останется там 4-5 каких-нибудь серьезных игроков на всем рынке, и все будут считать, которые будут, собственно говоря, делать с этим населением все, что хотят, потому что люди все равно будут обращаться за ресурсами. Они будут подконтрольны. Жить. Да. Они будут подконтрольны государству. Да, я думаю, что они будут подконтрольны абсолютно. То есть ровно настолько, насколько им будут разрешать отпускать ситуацию, они ее будут отпускать. Когда нужно закручивать, они ее будут закручивать. И, в общем-то, как бы там ни было, было несколько неплохих проектов, вроде того, что той же ипотеки, да, в начале 2000-х, когда практически полстраны мы, собственно говоря, и в ипотеку загнали, и жилищные вопросы решили, и строительство подняли. Сегодня бы ждали бы до сих пор бы еще опять каждой семье какую-нибудь квартиру, да, которая к 2000 году должна была быть, которая так и не стала. Помните, были такие государственные проекты. Вот, поэтому я думаю, что ничего страшного с банковским рынком не случится, в отличие от финансового, в принципе, мирового и нашего с вами благосостояния. У тебя вообще не складывается впечатление, что сейчас идет некая обратная приватизация государством тех частных компаний, которые были в свое время отданы, например, Московская, там СУ-155, да, там, а банковские какие-то компании и так далее? Нет, ну, факт имеет место быть, это же происходит, да, вопрос с какой целью, и одно дело, если бы это была такая форма национализации, да, а другое дело, если это сейчас опять куда-то там уйдет, а потом где-то там выплывет, понимаете? Я не думаю, что я-то вообще считаю всю приватизацию, которая происходила в той форме, и вообще, что она произошла у нас в свое время, да, я считаю ее все-таки какой-то государственной ошибкой, у меня до сих пор это ощущение есть, я думаю, что если бы ее не было, этой приватизации, то мы бы, наверное, может быть, не так интенсивно развивались, но ничего бы страшного для населения, собственно говоря, ничего бы плохого и ничего бы не произошло на самом деле. Что она дала, что дала вот эта вот приватизация сегодня в целом населению, за исключением там, каких-нибудь там 5 или 10%, да, промониторить достаточно сложно. Андрей, ну ты достаточно резко сменил вектор с банковской деятельности. Ты вдруг, вот подобно Герману Стерлигову, ушел в фермерство. Что послужило? Вот действительно, это, я даже не знаю, это не на 180 градусов разворот, это просто, ну, параллельная реальность, на мой взгляд. Нет, мне вообще на самом деле это нравилось. То есть, нет, когда же, когда это, то есть, работая, ну, там, сколько-то, 17 лет в банке, да, в общем-то. У меня были там эти животные, да, я вообще парень из деревни, если что. Вот. Ну, там это был какой-то там хобби-класс, там что-то там мне было интересно, там откуда-то кого-то там привозил, как-то так. Вот. А что послужило? Идея монетизировать все это дело у меня, ну, по крайней мере, не в то время, пока я работал в банке, не было точно. Потому что у меня просто банально это, видимо, не было времени, желания. И когда у тебя и два отпуска в год, дней по 8, знаете, особо не разбежишься, не наработаешься. Вот. Мне стало скучно. Я себя развлекаю до сих пор, с 12-го года. То есть я мне просто там был промежуток такой с 10 по 12, когда я особо ничем не занимался. Ну, понятно же было, что нужно либо начать работать, либо что-то придумывать, либо, собственно говоря, куда-то возвращаться. Возвращаться никуда мне не хотелось точно. Вот. Сказать, что я буду хорошим наемным менеджером после такой определенной серьезной самостоятельности, я уже о себе тоже не могу сказать, понимаете? Вот. Ну и, в общем-то, решил заняться вот именно вот этим. Особенно, абсолютно спонтанно. То есть это не было особо продуманным проектом. Это навеяло у меня. Я просто был в Австралии достаточно долго. Вот. Покатался там по стране. Это мне навеяло вот это вот виды красивых маленьких каких-то там фермочек вдоль трассы, да? По дороге там на барьерный риф, да, они на меня, собственно говоря, спровоцировали на то, что я прям стал представлять, где это можно сделать в Красноярске. Очень сложно это было, на самом деле, вообще, в принципе, придумать, ну, и где-то воссоздать в сознании, что это может как-то так выглядеть. Поэтому никто ничего и не думал особо-то, ну, и вот так вот достаточно спонтанно это все получалось. Вот скажи, пожалуйста, при слове «ферма» и «фермер», ну, вот у меня лично, да и у многих, наверное, людей возникает ассоциация, да, этот парень такой клетчатой рубашки, в жилетке, там, в шляпе. С черной каймой под ногтями, да, да, прекрасно. Или там, наоборот, там, что это человек, который там в болотных сапогах, там, по колено, там, в дерьме, в коровьем, вот ходит по... Поэтому что такое ферма Казань-Рязань сейчас? На самом деле у нас-то достаточно... у меня не было никогда задачи сделать эту ферму каким-то там большим сельхозпредприятием, потому что мне это было бы, наверное, неинтересно. Если бы я это хотел сделать, да, я бы, наверное, это сделал. Мне интересно животноводство, именно маленькие формы, да? Вот, в то время... Почему, собственно говоря, козы? Потому что это была глобальная проблема для населения. Глобальная проблема для населения – получить качественный молодняк коз. То есть за Уралом это вообще практически никто не занимался их разведением. Вот. Я там очень много ездил по всяким выставкам, там, по заграничным частям. Тут в российские практически до сих пор посещаю все, хотя их очень мало осталось, там одна или две в год на самом деле. Вот. И если... Ну, и само по себе животное, мне это страшно нравится. Я его понимаю, и, в общем-то. И вот поэтому, собственно говоря, она стала и козьей. Плюс я там... Плюс я проработал момент, там, когда понял, насколько даже мне там с какими-то определенными связями и определенными... даже в то время деньгами, насколько мне было сложно получить там относительно приличный племенной материал, там, допустим, у нас остался в то время один племрепродуктор в стране, в котором все поголовье, в Ставрополе, в котором все поголовье было расписано. То есть, в общем-то, туда нужно было по какой-то квоте получить, там, для того, чтобы привезти там 20 козлят, да, нужно было, или 30, нужно было год этот вопрос решать. То есть, соответственно, в рамках там какой-то бабушке какого-то там хозяйства, которая зажелает себе завести хорошую заанинскую козу, ну, то есть, этот вопрос было решить нереально практически. Ну, и вот, в общем-то, поставили перед собой задачу и достаточно успешно ее реализовываем, я считаю. Ты сейчас козлят продаешь только по Красноярскому краю? Нет. А где еще? У нас откуда заказывают, туда и продаем. На самом деле улетают наши козлята. Ну, сколько приблизительно есть... регионов? Ну, в Питер летали, в Москву летали, в Краснодар... несколько раз, но вот в основном сейчас у нас появился основной все-таки пласт. Вот сейчас, в этом году, очень оживился народ нашей восточной вот этой страны. Это Чита, Иркутск, там вообще все грустно, то есть с племенными животными, с любыми. Вот. Это Бурятия, там часть Тывы, то есть все бывает. А кто кроме коз у тебя сейчас? Нет, на самом деле у нас очень много там животных, очень много. Я люблю птицу на самом деле, ее достаточно там много. Она как интересная, которая там может быть достаточно дорогой, да, так и обычная, которую можно приобрести и разводить достаточно на своем дачном хозяйстве, хотя бы там в течение дачного сезона, потом, грубо говоря, ее съесть. Да? Вот. Ну, это курица, индюшатина. Да, куры, утки, индюки, гуси. У нас 7 пород гусей, которых мы пытаемся честно разводить, сказать, что это очень так успешно при отсутствии водоемов, видимо, не очень. Но, в принципе, мы пытаемся это делать. Вот. Я думаю, что основной сегодня... вот нам удалось сейчас каким-то образом материал вот этот вот племенной потихоньку за несколько за этих лет все-таки завести. Мы так взбодрили вот этот вот немножко и рынок, и немножко и стимулировали народ, который желает заниматься, собственно говоря, сегодня любительским птицеводством и животноводством, потому что я вот наблюдаю очень много летом. Летом в отпуск теперь не хожу, поэтому очень много общаюсь с людьми. Вот. У нас, мне кажется, очень, очень сильно народ повело в сторону личных подсобных хозяйств. И это, наверное, даже не скажем так, что раньше я думал, да, вот из-за этой экономической ситуации, да, я всегда говорил, что в году там, в 10-м, в году там, в 16-м, в 15-м, когда опять начался кризис, все больше будет распахиваться газончиков и засаживаться картошкой на дачах, да. Это происходит на самом деле, может быть, я немножко утрирую, но тем не менее это так и есть. Но народ до той степени, плюс еще вот эти санкции, и народ до той степени уже сейчас не верит качеству продуктов, да, что с удовольствием выращивает себе не только там картошку и морковку, но и в том числе и получает яйцо, курицу там, и каких-то там цыплят-бройлеров, которых можно там за сезон нарастить себе 200 килограмм или 300 на зиму. Прекрасно хранящиеся заморозки. Все больше народу в это вот уходит, я считаю, что за этим все-таки у нас будущее. Это очень хорошо, что сегодня дачные участки стали там сотых по 15, а не по 6, как были раньше. Потому что построек достаточно количество, на них появляется там всяких сооружений, в которых, собственно говоря, разводятся животные. У тебя вот на ферме, я видел, живут страусы, а не было что-нибудь более экзотическое, там, не знаю, крокодилов, например? Нет, в России крокодильных ферм. Так, у нас мне интересны именно, мне лично интересны именно животные, которые могут разводиться, которые будут и красивые, и которые могут разводиться в личных подсобных хозяйствах. В первую очередь, они должны быть наполовину продуктивные, хотя бы процентов на 60, на 70. Что такое страус? Там, кроме там, любую утку, любую курицу, да, любого гуся можно съесть, и это будет там, значит, достаточно неплохой выход той же продукции. Касательно страусов, то же самое. Вся экзотика, она мне так, за исключением фазанов, которые бывают очень красивые, там не это и самое, вкусные. Она мне не очень интересна. Ну да, вкусная, наверное. Я тут пробовал не очень давно, кстати. Вот. На самом деле, вот уходить в разведение животных каких-то экзотических и так далее, мне это вообще не интересно. То есть мне интересно продуктивные животные. Ну, крокодил, например, это кожа, да, там, не знаю, кенгуру, это стейки великолепно. Прекрасно, давайте посчитаем. То есть нам бы козам в нашей полосе должны получать минимум плюс 15 в течение всей зимы. Крокодил сколько должен получать температуры? Плюс 25, я думаю, минимум. Поэтому, когда все это дело обогреете, никогда не будет экономической ситуации, экономической целесообразности в разведении крокодилов, я подозреваю. Ну, зато можно, как в фильме «Джеймс Бонд», нерадивых работников. Ну, только что, если да. На самом деле, у нас есть такая бредовая идея году в 18-м попробовать построить все-таки страусиную ферму. Если решим вопрос земли. Скажи, пожалуйста, у нас в Красноярском крае живет американец, который твой коллега-фермер, Джастин Уокер. Я тут столкнулся с мнением, что это полугосударственный проект ради там пиара, что вот американец приезжает в Сибирь и здесь работает. Вот твое мнение на эту тему. Мы лично знакомы с Джастином. Значит, я в принципе ничего не хочу сказать на данном этапе плохого. Я просто думаю, что сегодня на фоне какого-то определенного проекта и Джастасу здесь не очень комфортно, и, скорее всего, он в ближайшее время покинет наш регион. Развиваться он, поскольку мне известно, потому что в одном из регионов, недалеком ему, в котором достаточно вменяемое руководство регионом, ему предложили достаточно неплохие условия для размещения. Здесь же у него была та же самая проблема, которая у меня. То есть он находился достаточно далеко от города, вот, развиваться он там особо не мог. И то, что он не так просто здесь оказался, я это изначально говорил в самом начале. То есть, потому что, в принципе, это был чей-то проект, который у них немножечко не пошел, видимо, все-таки на фоне, возможно, даже что на фоне каких-то развития у нас сейчас здесь козоводство. А ты кто по гороскопу? По рыба. Китайскому. А по китайскому? По китайскому гороскопу я собака. Ну, жалко, что не коза. Нет, на самом деле козы, я к ним отношусь как вот, ну, не, я абсолютно от них не фанатею, потому что просто считаю, что сегодня это именно то, чем можно заниматься. У нас сегодня основной потребитель молока – это мамочки с грудными детьми, на самом деле, потому что, в принципе, видимо, педиатры его прописывают. Качественного молока достаточно небольшое количество раз. А второе, у нас, наверное, в ближайшее время вряд ли появится большое козоводческое хозяйство в нашем регионе, потому что их всего 3 или 4 в стране. Это достаточно такой проект дорогостоящий и вряд ли найдется, и достаточно долго окупаемый. Поэтому вряд ли найдется, если не будет государственной поддержки серьезной, вряд ли найдется у нас сегодня инвестор на какой-то там молочный комплекс по козе на самом деле, потому что тут проблема вот нашей географии до и обеспечения племенным материалом до переработки и содержания коза достаточно своеобразное животное, которое ведет себя, когда оно живет в огромными такими вот колониями, немножко у нее меняется характер, потому что она очень умная. Наша задача сегодня – это разводить коз для того, чтобы обеспечивать ими личное подсобное хозяйство. То есть я думаю, что уже не только в деревнях козы у нас есть, их уже и в дачных обществах достаточно много, в коттеджных поселках. И в сегодняшней экономической ситуации содержать козу получается в 4, как минимум в 5 раз дешевле, чем корову. Поэтому козоводство, оно, собственно говоря, развивается в регионе, и думаю, что нам будет этого и достаточно давно. У тебя примеры экспорта были? Нет, мы не занимаемся этим. Пока не было, или ты принципиально не хочешь? Я не хочу. Не это самое, если с этим всем связываться, это все достаточно трудоемко. Тебе можно подъехать или объехать на кривой козе? Я думаю, что это будет достаточно сложно, абсолютно не исключаю. Андрей, ну ты немножечко скромничаешь, представляя свою ферму только как сельхоз, скажем так, предприятие. Я вот когда был, я, честно говоря, ну, первое удивление это от того, что это профессионализм глубокий, да, и всегда уважаю людей. Откуда бы ему взяться, причем это все из-за этого, да? Да. Второе – это разнообразие. И третье – то, что ты представляешь достаточно широкий элемент досуга, да, почему ты об этом умалчиваешь, что у тебя можно прекрасно провести время. Я на самом деле, вот эта вот часть, которая вот экспозиционная, да, она на самом деле у нас появилась достаточно спонтанно. Я что-то планировал подобное, но планировал этим только заняться в 2016 году, вот в этом году, который начинается. Но как только мы там разместились, у нас и раньше была проблема, что ко мне на дачу там ездили какие-то друзья, там знакомые, просили там посмотреть там птичек, которых там было неимоверное количество, там, потому что невозможно было в выходной отдохнуть, обязательно кто-нибудь там позвонит, приедет там прогуляться, с детям показать, особо не откажешь. Как только мы туда переехали, вот, этих количества вот этого народа, его стало вообще достаточно много. Просто тупо просили показать козочек. Причем у нас народ достаточно же, народ у нас достаточно бескомплексный, понимаете? То есть зайти на территорию, потому что там калитка будет где-нибудь открыта, или обойти с той стороны, то есть пройти там вообще, как считалось, как в порядке вещей. Поэтому в 2014 году это уже так достаточно в экстренном порядке строили какие-то вот эти вот экспозиционные вольеры для того, чтобы население все-таки запустить, но в то же время на промышленную, производственную часть не запускать, да, то есть зонировать территорию. Ну вот, и так сделали это для себя. По большому счету решили за 2 года это дело развить. Но в прошлом году, в начале сезона, у меня там оказалась случайно тусовка народа блогерского, которые вдруг увидели в этом какой-то другой, сказали мне, что этого достаточно уже вот в плане для того, чтобы это людям показывать, да, этого вот уже вполне достаточно, не надо тут бежать вперед, там что-то там строить и так далее, давайте на этом, вот давай на этом попробуем. И все это дело получилось. Теперь мы, собственно говоря, наверстываем. Вообще идея была какова? Она должна быть, то есть у нас сегодня дети, они уже не знают, где, собственно говоря, берется молоко, грубо говоря. Я вас отвечаю, что есть такие ситуации, что дети просто тупо не понимают, что молоко дает корова. То есть, тем более, как разводится, каким образом, откуда появляется цыпленок, это достаточно. Это, видимо, тоже не так очень хорошо дают, потому что с пятиклассниками мы в прошлом году, когда вот к нам начали приезжать группы детей, мы один раз с пятиклассниками проводили такое вот мероприятие, потому что мы просто это делали, я просто сам лично услышал, что они не понимают, то есть процентов 40 детей, как минимум, не представляли, как это, вот они вроде как это прошли где-то, это далеко, да, на птичках они это вроде как где-то изучили, может быть, по окружающему миру, но то, что курица это та же птица, до них это не дошло изначально, понимаете, вот. И, собственно говоря, сейчас мы пытаемся себя позиционировать, наверное, с этого года, может быть, со следующего, когда там что-то там еще построим, потому что строить и развивать, то есть это не те вложения, которые быстро окупаются, как понимаете, да, вот, как какую-то образовательную площадку на самом деле, потому что, в общем-то, у нас есть какие-то определенные идеи, которые мы будем там воплощать, я думаю, что. Ну, у тебя, насколько я понимаю, и также есть какая-то площадка для пикничков, да, где можно там провести фактически да. Целый день. У нас очень многие пикники воспринимают как некую процедуру, связанную с обильными возлияниями. Не было такого, что какой-то человек там начинал лезть к животным и что-то происходило? Нет, на самом деле, почему? То есть формат фермы такой, что народ туда приезжает в основном с детьми. То есть процентов, наверное, 90. Вот. В прошлом году, когда там не было там безумной такой посещаемости, особенно первое время, я всегда удивлялся, что после того, когда уходили люди, даже не было никакого фантика, ничего не валялось на самом деле, потому что все было убрано. за собой. Сейчас мы увеличиваем вот эту пикниковую зону шашлычную, да, без нее никуда не деться, да, она нам, собственно говоря, нужна. Мы ее немножечко дистанцировали и растянули, но пока у нас не было никаких там, слава богу, никаких пьяных выходок, никаких этих самых, народ, ну, у нас еще там принципиальная позиция, в 7 часов все должны покинуть участок. У тебя еще на ферме живет замечательный пес, собака, как его зовут, напомни? Ну, собаку меня зовут Эдхам, это, наверное, уже притча во языцах, все про нее знают. Можно было и не провоцировать на весь этот... Ну, я просто хотел, если ты готов озвучить, как ты планируешь дальше разводить собак, или это останется вне эфира? Значит, ну, я не вижу ничего страшного. Мы же называем, собственно говоря, котов Васьками, там, да, свиней Борьками, может быть, еще этого самого, как хотим, собственно говоря, так и называем. Да, приедет у меня сейчас достаточно неплохая сука, потому что это хороший такой серьезный кобель. К этому самому, к нему приедет жена, у него будет очень интересное имя. Пока это будет интригой. Плавно переходя вот ко второй твоей ипостаси сейчас, скажи, пожалуйста, вот я иногда общаюсь с некоторыми представителями исполнительной, законодательной власти. Такое впечатление, что ты козлят экспортируешь в том числе и в эти ветви, скажем так. Ты, когда общаешься вот с такими представителями, извини, я буду грубым, тупоголовыми, да, которые сидят и обложились бумажками, у тебя нет вот впечатления, что у тебя животные умнее на ферме? Нет, вы знаете, у меня, знаете, какое вот сейчас впечатление? У меня есть такая какая-то определенная какая-то общественная деятельность, да, которая мне, собственно говоря, интересна. Ну, со многим, я лично со многим не готов мириться, потому что вот я точно знаю, да, что наш город не надо там безумно развивать, я его очень люблю, да, и вот его бы удержать в том состоянии, в котором он хотя бы там был 3-4 года там назад, вот. Поэтому, когда мы видим то, что иногда происходит, то мне иногда кажется, что козы реально умнее, понимаете, потому что они бы такого не допустили, не это самое. Поэтому это такая шутка, конечно, но я сейчас у меня почему-то очень много вопросов к сегодняшнему чиновничеству городскому. На краевом или на федеральном уровне? Вы знаете, в первую очередь меня беспокоит, то есть я реально понимаю ситуацию, реально понимаю свои силы там и реально понимаю, кто чем, собственно говоря, занимается в городе. Меня больше беспокоит сейчас город. Мне кажется, что на краевом уровне я работаю немножко, есть у меня какая-то там общественная работа в крае, в частности, связанная вот с этой же темой. На краевом уровне как-то, мне кажется, пока меньше проблем. Я не влезаю сегодня, допустим, в экономическую ситуацию, да, там, и в законодательную тоже, ну, там есть какие-то определенные, конечно, у меня сомнения. Вот. На краевом уровне мне все равно кажется немножко больше порядка, либо я не вижу этого самого. Ну, вот на городском мне кажется, что необходимо продолжать мобилизовывать общественность для того, чтобы сегодня руководство города обращало внимание на проблемы горожан. Перед небольшим перерывом, если можно, коротко на один вопрос. Слово «козел» для тебя ругательство или комплимент? Абсолютно нет. У меня, вы видели моих козлов. У меня есть козел Антонио, который приехал из Германии, красавчик, которому невесты стоят хороводом там на 2 года вперед. Вот, это раз, а второе, козлы – это очень умные животные. Они, конечно, и причем они гораздо умнее коз, я заметил сам. Это мое наблюдение, правда. Поэтому для меня это не ругательство. Можешь обзываться. Но я-то вряд ли это буду делать. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и обязательно к вам вернемся и поговорим об общественной палате. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями, вспомните хорошо забытое и узнаете новое, потому что с вами я, Юрген, и моя программа «Юрген. Что послушать?». «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик». по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». В студии ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость – фермер и член общественной палаты Андрей Булсуновский. Андрей, давай немножечко поговорим об общественной палате. Вообще, что это за организация, на что она влияет и влияет ли вообще-то на что-нибудь? Мне на самом деле есть какой-то определенный сарказм, который мы сегодня в городе ощущаем по отношению к общественной палате городской, с которым я категорически не могу согласиться на самом деле. Я сегодня считаю, что общественная палата – это в Красноярске достаточно работающий орган. Возможно, что там не работают не все члены, да, потому что… Сколько приблизительно работают? Я думаю, 60%. Потому что ее формирование, оно было достаточно своеобразным у нас. То есть там была 7 членов от городского совета, 7 членов от администрации города, и остальных избирали фактически вот эти вот члены. Сами понимаете, да, что я вот, например, считаю, что это лично достаточно неожиданно и случайно. Потому что, ну, я, конечно, очень, да, очень благодарю тех, кто мне оказал это доверие, да, особенно учитывая то, что меня не было в это время в городе, и за меня голосовали заочно, что меня удивило, что положительно проголосовали. Вот, но фактически орган работает. И причем... Вот как он работает, на что он влияет? Он на самом деле, то, что сегодня делает общественная палата, она занимается то, что я бы хотел. Я вот, например, да, у нас есть, конечно, у нас есть такая достаточно, она формализованная, прямо скажем, потому что никуда от этого не денешься, потому что есть там рабочие группы, председатели, руководители комиссии, все это есть. На самом деле там в каждой комиссии работает реально по 2-3 человека, потому что комиссий достаточно много, да. В принципе, здесь она немножечко скопирована с горсовета, потому что проще так было работать на самом деле для того, чтобы мониторить ситуацию. Но страшного я в этом ничего не вижу. И сегодня мое отношение к этой палате, это она должна работать именно в части общественного контроля. Вот, то подожди, есть... вот работать, да, угу. Возникает какая-то проблема. Что такое работа? Угу. Например, есть проблема сейчас... СГК. С СГК, да, наболевших. Вот да. Как в этом случае работает общественная палата? Что она делает конкретно? Вот, на самом деле общественная палата изначально, когда начали этим вопросом заниматься, общественная палата не заняла позицию ни города, ни городского совета, ни тем более СГК на самом деле, да? Потому что основная была задача вести работу с населением и что-то пытаться людям объяснять. Причем объяснять не вот этими вот заумными умозаключениями на 12 листах, да, а просто по-человечески, собственно говоря, людям сказать, что, господа, бегите сегодня из вашей компании, да, в любую другую, потому что денег этих уже фактически все равно никто не увидит, как бы там ни было, да. Но сегодня ваша задача как можно быстрее, на всякий случай, попасть в этот вот реестр, да, который там реестр кредиторов, и определиться дальше со своей формой, со своим домом, и контролируйте, пожалуйста, что с вами происходит, собственно говоря, с вашим домом, с вашими деньгами на этих счетах. Потому что, в принципе, все у нас и город, администрация города, которая, собственно говоря, должна была этим заниматься, в котором есть фактически отдельное подразделение, которое работает там советом домов из ТСЖ, этого не делало. Горсовет, который, в общем-то, пытался каким-то образом воздействовать на администрацию, никто, собственно говоря, вот этого не говорил. И когда было подписано несколько членами, отправлено несколько обращений, причем федеральные органы в том числе, и министр ЖКХ в том числе, значит... Реакция последовала, и она сейчас продолжается. Я абсолютно уверен, что если бы общественники не подняли, не только, я имею в виду общественную палату, но и в принципе общественники не подняли эти вопросы и не начался этот, грубо говоря, скандал, все бы давным-давно уже забыли, что СГК – это не та компания, с которой желает работать город, и что, собственно говоря, деньги населения еще все-таки в каких-то объемах есть возможность вернуть. И самое главное, что нужно предпринимать городу и горсовету массу усилий для того, чтобы эта ситуация не повторилась. Потому что сейчас нужно работать именно на это. То есть вы неким образом формируете... Консолидируйте, да, частные мнения от там, миллионного красноярского одно единое целое и куда-то доносите. Да, так? Пытаемся донести, да. Более того, в части общественного контроля мы сейчас, в ближайшее время мы занимаемся контролем. У нас есть такая волшебная вещь, она называется автономное городское муниципальное предприятие, которое фактически, мы, по нашему мнению, не контролируется должным образом городом, зарабатывают деньги, в которых, но в то же время они по-прежнему в большинстве своем висят на нашем городском бюджете. Вроде как. Как показала практика, категорически руководство предприятий не желает сегодня видеть в своих наблюдательных советах членов общественной палаты. Нам сегодня вот интересно, у нас уже есть два предприятия, которые нам отказали во включении в наблюдательный совет членов общественных палат. Это муниципальное автономное предприятие, это Роев-Ручей и парк Татышев. Причем самое именно предприятие, где вроде как и городская среда, да, в общем-то, и вроде как там масса есть вопросов, которые, собственно говоря, общественность желала посмотреть. И сегодня общественной палате не очень понятно, почему эта ситуация произошла, да, видимо, есть что скрывать. Поэтому в ближайшие пару месяцев мы обязательно займемся этими вопросами более глобально. Скажи, пожалуйста, ты писал в своем блоге о том, что возникла на последнем заседании общественного совета какая-то скандальная ситуация. Честно могу сказать, я не особо успел вникнуть в это, что, насколько я понял, был включен вопрос без ведома чьей-либо вот участников. Чуть поподробнее. Значит, ну это такой техник. Понимаете, город достаточно небольшой. То есть и масса молодых политиков, прямо скажем, особенно вот в это нервное время, когда мне кажется, что уже никто, у нас сегодня не законодательная власть в городе, не исполнительная, не работает, потому что все за 8 месяцев до выборов занялись выборами. То есть депутаты уже забыли, что они вообще-то избранные, да, и что работать нужно, потому что у нас все теперь, вся теперь жизнь завязана вокруг сентябрьских вот этих вот выборов, да. Вот. И там, ну, там была ситуация какая, там оказался включен вопрос, который, собственно говоря, к нашему мнению, по моему мнению, никакого отношения к общественной палате не имел. Он был участником общественного совета или нет? Он был внесен председателем одной из комиссий. Как звучал вопрос? Звучал вопрос, значит, о рекомендации одного из общественных деятелей городских. Романа Казакова, да, ну, сами называете, да, на должность руководителя вновь создаваемой компании правобережной, то есть муниципальной управляющей. Я не считаю, что этим должна заниматься общественная палата. Более того, это кадровый вопрос, который должен заниматься город, который, собственно говоря, должен потом отвечать за действия руководителя, которого они, собственно говоря, туда назначат. Потому что, в принципе, может быть, Роман Казаков хороший парень, да, как хозяйственника, производственника и так далее, и мы его, собственно говоря, не знаем. И почему, собственно говоря, должна его общественная палата рекомендовать, чтобы общественной палате потом показали пальцем и сказали, а вы помните, вы его рекомендовали, было вообще абсолютно непонятно. Такое сложилось впечатление, что кто-то пытался сорганизовать какую-то такую вот многоходовочку, допустим, которую, собственно говоря, мы не поняли. Скажи, пожалуйста, ну вот вообще говоря о ситуации с жилфондом, да, пропало 2 миллиарда рублей. Как говорили в одном фильме, Сеня, верни добро в мозолистые руки. Что вообще происходит? Почему сейчас вокруг этого начинаются строить какие-то политические игры? Да? Люди на этом делают себе пиар, идут какие-то там публикации в СМИ. Речь-то идет, на самом деле, банально. Если человек, например, крадет ящик пива, он получает, над ним работает 4 следователя, он получает 5 лет на полную катушку. Здесь пропало 2 миллиарда. Я не знаю, здесь рота следователей должна быть. А все мажутся и, более того, говорят о том, что, ребят, давайте мы с вами лучше продлим отношения. Слушай, я на самом деле думаю, что никто не ожидал вот этого, вот то, что вот это вот произойдет. На самом деле 2 миллиарда для такой, допустим, компании, которая для собственной компании «Жилфонд», да, не такие огромные деньги. Если бы, я думаю, что они ожидали, если бы они ожидали вот такого вот скандала и такой, такого развития событий, которое сегодня происходит, наверное, скорее всего, эти деньги бы не шли. Что, собственно говоря, произошло? Даже если эти деньги пропали, да, можно там по каждой управляющей компании там искать, их выискивать отдельно, да, вводить внешнее производство, внешнее управление и начинать там их искать, и может это продолжаться бесконечно, и потом там найдется виновный или не найдется, должен бы найтись. Вот. На самом деле произошло что? На самом деле вот это вот люди устали от того, что они бесконечно вытирают ноги коммунальщики. У нас в городе это глобальная проблема. То есть получилось, что я как сейчас помню, когда я слушал двух представительниц вот этой вот компании первый раз. Понимаете? Просто примерно было, со стороны это выглядело так. Вот мы пришли сегодня в горсовет, в городской совет, к избранным людям, да, и делаем вам большое-большое одолжение. Захотим, вообще не придем. Понимаете, это до той степени настраивало против себя и городских политиков, немножко даже администрацию, которая изначально сейчас понятно, что она изначально поддерживала политику СГК. Вот. До той степени, что и население восприняло потом, после все это дело, естественно, у нас показывалось, местами приукрашивалось там и так далее, да? И население до той степени восприняла это в штыки, что эта компания, я думаю, уже 5 раз пожалела, что она не договорилась с этим населением, не сказала, что да, ребята, у нас произошла вот такая ситуация, ну давайте мы вам там в течение 2 лет эти деньги или вернем, или тарифом зачтем, или что-нибудь придумаем. То есть никто не хотел ни с кем играть, никто не хотел ни с кем договариваться. Вот и получились последствия этого. Почему же правоохранительные органы молчат? Ну, 2 миллиарда все-таки, извини, это достаточно серьезная сумма денег. Правоохранительные органы у нас молчат не совсем. Сейчас же идут проверки прокуратуры. Более того, даже администрация города у нас обратилась в прокуратуру. Вопрос только, когда она это сделала? И вопрос, как у нас администрация города с нашим уважаемым там департаментом, который там отдельно есть, контролировала деятельность вообще вот этих вот управляющих компаний? И контролировала ли вообще? И контролировала ли вообще? По крайней мере, субсидировали. Вот. Я думаю, что из-за этого, собственно говоря, наверное, и вот это вот настолько позднее обращение в прокуратуру произошло тогда, когда уже на пике, собственно говоря, на пике скандала. На твой взгляд, твой взгляд, у Жилфонда есть государственная крыша? Была ли, точнее, скажем так? Вы знаете, я сомневаюсь. Вся моя, как бы там ни прискорбно это ни звучало, все мои взаимоотношения с энергетиками за последние 10 лет показывают, что крыша, наверное, все-таки именно здесь. Вот сейчас вот она, наверное, серьезнее появляется на самом деле. Поэтому у меня вообще к этому, ко всей вот этой ситуации в Красноярске, у меня это вообще отношение как к какому-то отжатию бизнеса у кого-то, понимаете? Не более того. Андрей, вот я заметил, что некая черта сибирского характера, когда любая критика воспринимается на уровне личного оскорбления. И люди, это, наверное, не только сибирского, очень часто это там на федеральном уровне то же самое, там, взять там тоже Единую Россию, которая сейчас не допустила там Никиту Исаеву, это глава партии «Родина», потому что он критиковал партию. Но тем не менее, да, наверное, приношу извинения за сибирский характер, но тем не менее. А людей, когда критикуют, они это воспринимают в штыки моментально. И никто не выходит и говорит: ребята, извините, мы накосячили. Давайте мы вот сейчас, там, не знаю, возьмите коробку конфет, знак извинения, и мы вот делаем то-то, то-то, то-то. Вот, вот пример, там, когда был скандал с Альфа-банком и с «Газпромом», вот у меня коллеги здесь обсуждали этот момент, никто из Альфа-банка не вышел с официальными извинениями. Людей начали загонять в очереди. То есть им говорили: мы вернем ваши деньги, но вам для этого нужно заполнить 50 бумажек, отстоять 2 часа. Почему люди так вот настроены на резкий отпор, а не на компромисс? Никто не желает ни с кем договариваться. Это и есть глобальная проблема. Она, наверное, все-таки... Она, потому что... Сейчас, извини, вот как раз продоговариваю. У нас те же самые депутаты не могут договориться. Им выгоднее почему-то воевать, вместо того, чтобы договориться там, с горсоветом, с краевой администрацией. Все идет на уровне войны, а не переговоров. Потому что либо вынуждены все-таки каждый показывать свою силу, либо каждый просто-напросто до той степени привык уже обороняться, понимаете, что уже не желает менять свою стратегию. Это значит что? Это значит, что те, кто привыкли обороняться, у них это получалось. И сегодня начинать чего-то, собственно говоря, договариваться, мы просто уже не хотим. И не ставим во главу угла там ни интересы там, наших избирателей, ни интересы горожан, ничего. Мы просто, если у нас есть сила, мы давим, давим и давим, и, видимо, давить будем до тех пор, пока не продавим. Но еще вот единственное, что, мне сегодня в этой ситуации импонирует, да, реально стали и город, и горсовет наш, к которому у меня достаточно своеобразное, прямо скажем, отношение, я его особо не скрываю. И очень, и вот я, например, не вижу сегодня ни одного депутата, который должен уйти в край, потому что раз сегодня развивать клоунаду на краевом уровне, там и своих достаточно, еще я тебе больше скажу, часть депутатов нацелилась на Госдуму. Да, ну посмотрим, дай бог, нашему теляте да волка заломать, и называется. Помните, такая поговорка есть. Вот, забыл уже, чего, собственно говоря, мы ушли от темы, да? А желание договариваться. Вот, да. Договариваться, если бы думали о населении, если бы думали об электорате, а не о собственных амбициях и не о собственных решениях вопросов, для которых туда пришли решать, то тогда бы договаривались. Сейчас мы этого не видим. Я считаю всегда, что худой мир лучше доброй ссоры. Например, любую критику в свой адрес, для меня это тема для размышления. И дальше начинаю пытаться найти выход, найти компромисс. Ты как относишься к критике в свой адрес? Нормально абсолютно отношусь. И причем я предпочту ее выслушать и сделать вывод, ежели там пытаться что-то там опротестовывать. Потому что сегодня, если реагировать на критику жестко, именно от этого, собственно говоря, ну, можно сделать выводы, да, и, собственно говоря, поковыряться в себе. Если постоянно реагировать на критику, то ничего хорошего для тебя, для своего здоровья, для твоей нервной системы и для, в принципе, и для ситуации ничего хорошего, собственно говоря, не произойдет. Я предпочитаю, если она существует, я часто предпочитаю сделать вид, что я ее особо не замечаю. Но выводы какие-то сделал. Выводы сделал однозначно. Говоря о критике, тебя очень часто стали упрекать, что ты общественной палаты готовишь себе место в законодательном собрании, как раз занимаешься той самой предвыборной деятельностью. Ты ни разу не давал никаких официальных заявлений на тему того, будешь ты баллотироваться или нет. Могу я сейчас его услышать? Ну да, 3 дня тому назад ты еще услышать этого не мог, а сегодня я однозначно могу сказать, что я не связываю себя на ближайшие 10 лет ни с какой депутатской деятельностью. Мне это не интересно. У меня было предложение достаточно неплохое, которое я, собственно говоря, обдумывал и в очередной раз понял, что мне это просто-напросто неинтересно. Мне просто элементарно неинтересно. Я не хочу, мне уже не 20 лет, я не хочу делать то, что мне не нравится. Скажи, пожалуйста, говоря о нашем ЗАГС-собрании, я вот сталкиваюсь с ситуацией, что ЗАГС-собранию, кроме, такое впечатление, что кроме как проблемы города Красноярска, ничего не интересно, не возникают вопросы. Ну, вот единственный последний был недавний достаточно громкий скандал, по-моему, то ли с Бакучанским районом, где главу снимают. Куда там приезжал Иносов, там и наши депутаты законодательного собрания. Но это единичный случай. А так все вокруг Красноярска. Вот почему, неужели тут вот люди избираются от края, и они им не занимаются? Почему, знаете, так происходит? Я не могу сказать, что у нас не занимаются сегодня правительство и законодатели краем немножко, да, потому что с краем я работаю достаточно много, у меня есть масса знакомых, но, по крайней мере, когда сельское хозяйство – это такой лакмус на самом деле, который очень много показывает. Вот. Поэтому сегодня то, что касается у нас сельского хозяйства, в некотором роде развития деревень, мне кажется, что вот эта часть работает, собственно говоря, лучше, чем это было 5 лет тому назад, однозначно. Там, и дело даже не в деньгах, а просто потому, что там существует какая-то определенная работа, и люди чувствуют какую-то над собой, какую-то поддержку. Там, даже там совсем другое дело, что есть у нас муниципалитеты, да, которым сегодня очень много перед на власти, в том числе, допустим, сельским советом деревенским, об которые, собственно говоря, разбиваются любые законодательные инициативы, об какого-то князька, который сидит там в администрации одного из сельсоветов, да, и говорит спокойно, а я не дам сегодня ни одного гектара земли, ни одному фермеру, понимаете, потому что вам одному дашь, придется давать всем. А они фактически сами это решают. И сегодня законодатель не предусмотрел никаких мер воздействия на таких глав, да, давайте подождем 4 года, пока его там переизберут, да, за 4 года много может, собственно говоря, воды утечь, и любая законодательная хорошая инициатива, да, и правительственная, она разбивается сегодня об органы местного самоуправления. Это очень много таких ситуаций. Но я считаю, что это проблема вот, законодательства именно федерального, на которое вряд ли сегодня могут повлиять наши депутаты, которые пришли из города и станут там, законодателями в Государственной Думе. Потому что они не знают никаких региональных проблем. Я еще понимаю, когда уходят депутаты, допустим, из законодательного собрания, идут в Госдуму, я это немножечко еще понимаю. Когда депутаты, которые, в принципе, ничего не сделали для города, считают, что они уже выросли и готовы пойти там дальше законы вершать, вот, мне просто кажется, куда будет смотреть этот электорат и сколько мы отпугнем такими списками, в принципе, народа, который пойдет на выборы. Понимаете? И пойдет ли он туда вообще? Каким образом будут обеспечивать явку? Потому что сегодня очень большое недоверие в этом плане звучит население. Чуть-чуть возвращаясь к жилфонду. На твой взгляд, почему такая мощная организация, как УНФ, самоустранилась от этого вопроса? Вы знаете, она, наверное, не чувствует все-таки, не чувствовала в какой-то определенный момент себе подготовки. Не хочется, конечно, думать об ангажированности, да, но то, что сегодня уважаемая компания, да, то, что сегодня, мы это можем тоже разговаривать на уровне, доказать-то невозможно, да, и мы можем только со стороны наблюдать, сколько сегодня потенциальных законодателей сегодня принимает фактически принимает позицию жилфонда, да, и СГК. Вот, я думаю, что, как бы мне не хотелось это не признавать, я думаю, что, ну, ангажировано достаточно большое количество сегодня потенциальных депутатов, и именно из-за ситуации с выборами сегодня у нас ОНФ, собственно говоря, дистанцировался от этой ситуации. Андрей, вот мы с тобой общались за эфиром, ты говорил о том, что ты занялся общественной деятельностью, по принципу, на какой-то момент мне стало скучно. Ты вообще часто поступаешь вот что-то, исходя из постулата, мне скучно без? Мне уже давно не скучно, да, не знаю, это хорошо или плохо на самом деле. Да. Я не считаю этим своим достоинством, как понимаешь, да, но в общем-то, по крайней мере, даже если я чем-то начал заниматься от того, что мне когда-то было скучно, я просто вопросом либо занимаюсь, либо не занимаюсь. Можешь вспомнить свой самый безумный поступок, вот исходя из этого постулата? Не знаю, там пьяная покупка билета в Австралию, что-нибудь. Нет, на самом деле. Я сделал когда-то одну ошибку, когда вернулся, считаю, в банковскую систему. Она была примерно из-за этого. То есть я реально понимаю, что последние там лет, 10 лет, пока я там работал, да, я, кроме того, что вымотал себе нервную систему, там заработал проблемы со здоровьем какие-то определенные, ну там, в общем-то, ничего, собственно говоря, ну там, может быть, в определенной степени развился и достаточно узко. Вот. Наверное, это была одна из моих ошибок, потому что вот даже если бы я тогда вот ушел и занимался тем, что мне нравится, допустим, я думаю, что да, что и сегодня я был, наверное, достаточно бы каким-нибудь крепким хозяйственником на каком-то государственном сельскохозяйственном предприятии, которое мне тогда было интересно, но я не рискнул связываться в то время с этой сферой. Сегодня, кстати, уже и не предлагаю, слава богу. В наше время, к сожалению, подходит к концу, поэтому 4 коротких таких блиц-вопроса на уровне «да-нет». А нынешнее руководство города и края дееспособно? Края – да, города – нет. Скажи, пожалуйста, вчера произошел пожар в здании Министерства обороны, сгорел архив ведомства Васильева. Это случайность? Нет. Тебя можно назвать счастливым человеком? Да. Андрей, у нас есть традиция, что наши гости желают нашим слушателям что-либо от себя, что они считают самым важным, ну, для себя лично, чтобы они хотели передать другим. Уважаемые слушатели, я считаю, что мы сейчас переживаем не совсем лучшие времена, поэтому только терпение и только толерантность друг к другу нам, собственно говоря, поможет сохранить наши взаимоотношения и собственное здоровье. Поэтому давайте будем терпимее друг к другу, любить друг друга, и все у нас будет хорошо. Андрей, спасибо большое, что нашел время, что приехал к нам. Был очень интересный живой эфир. Надеемся, увидимся не последний раз. Спасибо. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рат. Наш сегодняшний гость – владелец фермы «Коза-Дереза», куда, наверное, мы вас всех приглашаем отдохнуть, посмотреть, образоваться. И член общественной палаты города Красноярска Андрей Блусуновский. Гость на радио ВК.